Княгиня Ольга. Годы жизни. Дата рождения неизвестна. Год смерти 969. Курсив. Жена киевского князя Игоря. Правила в малолетство сына Святослава и во время его походов. Подавила восстание древлян. Около 957 года приняла христианство. Конец курсива. Лишь немногие из святых жен христианской истории удостоились великой чести – лика равноапостольных. Всего-то их шесть, и среди них – единственная русская княгиня Ольга. Еще меньше найдется в светской отечественной истории женщин, которые по мощи государственного ума, по организаторским способностям могут сравниться с нашей героиней. Тут и пальцев на одной руке покажется многовато. В летописных свидетельствах о ней – немало хронологических неточностей и загадок, что, конечно, не мудрено, ибо если полагаться на повесть временных лет знаменитого Нестора, то княгиня Ольга происходила родом из деревни Выбуты, которая раскинулась неподалеку от Пскова, а значит, вряд ли наша героиня принадлежала княжескому семейству. Вероятно, отличалась она лишь заметной статью, дальновидностью да необычайной силой характера. Немного найдется девушек, способных обратить на себя серьезное внимание всесильного правителя, но еще меньше из них смогут противостоять вожделению сильного и красивого мужчины. Во всяком случае, именно так подается легенда о замужестве Ольги летописцем Нестором. Однажды великий князь Игорь отправился поразвлечься в дикие псковские леса охотой. Пожелав переправиться на другой берег реки Великой, он подозвал юношу, проплывавшего мимо на лодке. Каково же было его удивление, когда Игорь обнаружил, что везет его удивительной красоты девушка. Князь немедленно воспылал похотью к чудесной незнакомке и стал склонять ее к греху. Но Ольга отказала Игорю, причем сделала это столь искусно, воззвав к его княжеской чести, что умудрилась не только не обидеть Игоря, но и надолго запомниться ему. Когда пришло время князю выбирать невесту, то в Киев собралось несчетное количество претенденток на роль первой сударушки. Но Игорь вспомнил дивную в девицах Ольгу и послал за ней брата своего Олега. Так разочарованным девушкам пришлось возвращаться в родные земли, а Ольге отправляться к великому престолу. Неизвестно, стояло ли за решением князя Божье провидение, или случай, или сам Игорь был столь умен, что Ольга скоро взяла все княжеское хозяйство в свои цепкие белые ручки. Палаты жены на высоком берегу Днепра прозвали Ольгиным городком, и незаметно сюда из киевского Игорева двора переместился центр государственной жизни Древней Руси. Муж частенько отсутствовал, проводя время в боевых походах, а Ольга споро разбиралась в политических интригах, принимала послов, крепким кулаком собирала жалобщиков, наместников и даже дружинников. Игорь, как видно, не слишком противился сильной жене, а, скорее всего, и рад был переложить тяжелое бремя власти на плечи супруги. Жили они счастливо, что называется, к вашему удовольствию друг друга, разделив сферы влияния. На войне предводительствовал Игорь, а внутренней жизнью княжества заправляла Ольга. Вернувшись из очередного похода на греков, Игорь стал счастливым отцом. Родился сын Святослав. Но радость семейной жизни была недолгой. Вскоре Игорь был убит древлянами. Боясь мести, убийцы решили умилостивить вдову новым замужеством. Такой вид покаяния частенько практиковался в старину. Они отправили послов к Ольге с предложением вступить в брак не с кем иным, а с правителем древлян Малым. Сегодня трудно сказать, что в первую очередь руководила великой княгиней. Скорбь по мужу, государственное соображение, либо же просто желание отомстить, но она весьма жестоко обошлась с посланниками. Сделав вид, что она согласна вступить в переговоры по поводу замужества, Ольга встретила гостей ласково. «Мне приятна речь ваша. Завтра окажу вам всю должную честь. Теперь возвратитесь в ладью свою, и когда мои люди придут за вами, велите им нести себя на руках». А сама тем временем приказала выкопать на тюремном дворе за городом огромную яму. Слаб человек в своем тщеславии. Кто же откажется быть доставленным на руках пред пресветлые очи красавицы-княгини? Кто лишит себя подобной чести? Настало утро, и все было выполнено по княжескому слову. Послы, не чуя худого, чинно восседали в ладье, плывшей на людских плечах. Когда же сбросили ее в глубокую яму, спросила Ольга. «Хороша ли честь?» Заживо похоронила княгиня первое посольство древлян, а второе сожгла в бане. Но и этих кровавых расправ показалось мало Ольге. Впервые она самолично предприняла попытку руководить военными наступлениями. И, как многое другое, осада древлянской столицы Скоростени удалась княгине. 5000 вражеских воинов были убиты в день тризны по Игорю у стен столицы. А город Скоростени она сожгла, по легенде привязав к ногам птиц горящую паклю. Так княгиня пресекла всякие попытки самовольства в родной вотчине и воцарилась полновластной хозяйкой в земле русской. Летописи, расписывая злодеяния Ольги в отношении непокорных, всячески отмечает мудрость и милость правительницы к своим подданным. На следующий год после древлянского похода великая княгиня отправилась на север, в Новгородчину. Учредила там государственные дани, разделила землю на погосты по нашему области и, как повествует житие, управляла княгиню Ольга подвластными ей областями русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов. Русь росла и укреплялась. Строились города, окруженные каменными и дубовыми стенами. Сама княгиня, не пожелав больше выходить замуж и с кем бы то ни было делить власть, по-прежнему проживала в Ольгином городке, окруженная верной дружиной. 2/3 собранной дани, по свидетельству летописца, она отдавала в распоряжение Киевского веча, 1/3 шла на военные цели. Ко времени правления Ольги относится установление первых государственных границ Киевской Руси. Богатырские заставы, воспетые в былинах, начинались с Ольгиных указов. Чужеземцы устремлялись за Гордарику, страну городов, как называли они Русь с товарами. Скандинавы-немцы охотно поступали в русское войско. Русь именно при Ольге стала великой державой. Укрепив государство новыми порядками и верными людьми, великая княгиня все чаще стала обращаться к собственной душе. Известно, что когда отходят внешние проблемы, с особенной силой поступают внутренние. Если первые бренны, то вторые вечны. Ольга достигла уже тех лет, когда смертный, удовлетворив главным побуждением земной деятельности, видит близкий конец ее перед собою и чувствует суетность земного величия, писал Карамзин в «Историю государства российского». В вещевании проповедника Григория из Византии легли, как видно, на благодатную почву. Отеческие языческие башки молчали и ничего дельного не могли посоветовать метущейся Ольгиной душе. Зато заповеди Христовы очищали сердце, давали успокоение, заставляли задумываться о законах существования. Сделав свой выбор, великая княгиня, однако, и в вопросах веры оставалась прежде всего владычицей мощного государства. Поручив Киев подросшему сыну, Ольга отправилась с большим флотом в Константинополь. Древнерусские летописцы назвали это деяние княгини «хождением». Оно соединяло в себе и религиозное паломничество, и дипломатическую миссию, и демонстрацию военного могущества Руси. С великой честью приняли Ольгу в Царьграде. Таинство ее крещения совершил патриарх Константинопольский, Фофилакт. Восприемником от купели был император Византии Константин Багрянородный. В Киев Ольга вернулась с иконами, богослужебными книгами, а главное – с твердой решимостью обратить свой народ в христианство. Она воздвигла храм во имя святителя Николая над могилой Аскольда, первого киевского князя-христианина. С проповеди веры она отправилась на родной север. У реки Великой ее посетило видение. Будто с неба сходят 3 светлых луча. После чего на этом месте Ольга повелела поставить церковь во имя Святой Троицы. С именем Великой Княгини связано особенное почитание Пресвятой Троицы на Руси. Но обращать в свою веру действия где убеждениями, где угрозами, посторонних зависимых людей оказалось куда легче, чем влиять на собственного сына. Святослав давно уже был не мальчиком, но мужем. В его лице Ольга и встретила неодолимые препятствия для распространения христианства на Руси. Внешне почтительно выслушал он восхищенные рассказы матери о великолепии Царьградского дворца, о чести, оказанной русскому посольству, о мудрости и праведной жизни патриарха Феофилакта. Но подобные бабские глупости его не интересовали. Святослав вырос добрым воином, и его заботили ратные подвиги. Стоило ли тратить силы на пустяки, к которым склоняла его мать? Тем более, что большая часть дружинников не поддержала бы Святослава, решись он переменить веру, а враждовать с собственными товарищами князю в условиях постоянной войны, ох, как не хотелось. Поэтому уклонился Святослав от брака с византийской царевной и отказал любимой матушке в восстановлении существовавшей при Аскольде митрополии в Киеве. Некоторое время Ольга пыталась навязывать свою волю сыну. Она обратилась к королю Аттону, будущему основателю Священной Римской империи, с просьбой прислать епископа и священников. Хотим обратить внимание читателей, что во времена Ольги разделение христианских церквей на латинское и греческое вероучение еще не произошло. Епископом русским был поставлен Либуций из братьев монастыря святого Альбана в Майенце, но он вскоре скончался. На его место Атон отправил, снабдив всем необходимым, Альдебарта Трирского. Но этот святой отец недолго выдержал в Киеве, увидев, что все его старания по обращению русских язычников напрасны. На обратном пути в Германию проповедническая миссия была разгромлена. Сегодня православные богословы видят в этих событиях Божий перст. Неудача святоримских епископов оградила Русь впоследствии от католического влияния. Споры относительно веры, однако, не мешали добрым отношениям между матерью и сыном. По-прежнему с Ольгой считались в государственных делах, обращались к ней в случае принятия важных решений, а княгиня, как любящая мать и мудрая женщина, помогала Святославу в политике и утешалась его военными победами. Святослав же крепко держал удачу в руках, разгромил хазарский каганат, сильнейшего врага Руси, сокрушил Волжскую Болгарию, взял 80 городов по Дунаю. Но болело материнское сердце, чуя скорую беду. Святослав в своих мечтах вознесся слишком высоко, вознамерясь создать русскую державу от Дуная до Волги. Ольга понимала, что при всем мужестве и отваге дружинников сына им не справиться с древней империей ромеев. Но какой же сын, познавший успех, слушает старую мать? В последние годы жизни Ольга нашла радость в воспитании внуков. Святослав за военными походами давно отошел от воспитания детей. Зато бабка всей своей мудростью вливала христианский елей в уши любимого мальчика Владимира. В 968 году Киев осадили печенеги. Ольга и малолетний князь подверглись смертельной опасности, но худо без добра не бывает. На помощь из Переяславца на Дунае, где поселился теперь Святослав, оставив город предков, поспешил блудный сын. Печенеги были обращены в бегство, а тяжело больная Ольга уговорила сына не покидать Киев до ее кончины. Святослав исполнил сыновий долг до конца. Он не только остался у постели умирающей, но похоронил ее по христианскому обычаю, так как просила Ольга. Дело бабки, как известно, завершил ее любимый внук Владимир, крестив Русь. Он же перенес мощи ее в Десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы в Киеве. А сын Святослав был убит, в конце концов, печенежским князем Куреем. Курей отек голову Святослава и из черепа сделал себе чашу, оковал ее золотом и во время пиров пил из нее. В 1547 году равноапостольная Ольга была канонизирована. Рассказывают, что над гробницей святой Ольги было окно. Если кто с веры приходил, то видел через оконце мощи. А некоторым даже открывалось сияние над ними. Ну а маловерующие, как ни всматривались, могли лишь разглядеть закрытый гроб. Святая равноапостольная Ольга считается покровительницей России и духовной матерью русского народа.